вы их знаете?» «В полном объеме нет, поэтому и прилетел к вам с этим докладом». «Давайте сначала решим первую проблему, а потом займемся другими», — предложил профессор. «Кэп, никаких акций. Немедленно освободить и предоставить возможность действовать по его собственному усмотрению. Извиняться не обязательно». «Но он уже знает, кто вы», — предупредил Егоров, «и что вы руководите всей операцией». Профессор отмахнулся. «Не имеет значения. Об этом он будет молчать, как мертвый. И сам найдет способ заставить молчать своих охранников. К сожалению, он нам нужен. Вы понимаете, почему я говорю «к сожалению»?» «Да, понимаю», — подтвердил Егоров. «Грязное дело», — профессор поморщился, «но мы вынуждены работать с тем материалом, который у нас есть. Это не доставляет удовольствия ни вам, ни мне, но кто-то должен делать это дело. Выпало нам. Примем это с достойным смирением». Профессор вызвал из приемной помощника и приказал связать Егорова с его людьми в городе К. Через 3 минуты в трубке раздался голос капитана-лейтенанта Козлова. «Слушаю, шеф. У нас полный порядок. Объекты на месте». «Можете говорить открытым текстом. Линия защищена», — подсказал профессор. «Всех освободить», — приказал Егоров. «Проводить до их Линкольна и пусть валят на все 4. Извиняться за причиненные неудобства не нужно». «Это приказ?» — уточнил Козлов. «Правильно понял». «Ну, хоть за то, что не нужно извиняться, спасибо. А морду напоследок набить нельзя?» «Раньше нужно было», — буркнул Егоров. «Пастухов?» «Всю ночь был в номере. Сейчас тоже. Спит. Машина его на месте, на стоянке. Никого постороннего в номере не было, ни с кем по телефону не говорил. Данные наружного наблюдения подтверждены с базы телеметристами. Так что никаких сомнений». «Все. До связи», — проговорил Егоров и отключил селектор. «Продолжим», — предложил профессор. «Салахов. Что же все-таки с ним случилось?» «Второй день ломаю над этим голову и не могу понять», — признался Егоров. «Был найден мертвым в редакторской комнате телецентра. Сломана шея. По заключению судмедэксперта, очень необычным и профессиональным приемом. Смерть наступила мгновенно. Ориентировочно между 17:00 и 17:40. Минут без 5:17 ведущий Чемоданов вышел из редакторской и направился к проходной, чтобы встретить Мазура. Он опаздывал на передачу в прямом эфире. Передача началась в 17:20 и закончилась в 17:41. Вместе с Мазуром он пришел из студии в редакторскую, и тут все и обнаружилось». «Подробнее. Что?» — уточнил профессор. «Я не был на осмотре места происшествия с оперативниками. Это привлекло бы ко мне ненужное внимание. Но позже ознакомился и с местом происшествия, и со всеми материалами уголовного розыска. Оперативники в полном недоумении. В полу обнаружено 8 отверстий от пистолетных пуль калибра 9 мм. Найдено столько же гильз плюс пустая обойма. Но нет никаких признаков того, что кто-то этими выстрелами был ранен. Ни капли крови, ничего. Не обнаружено самого пистолета. Можно предположить, что Салахов пытался защищаться, но нападавший оказался проворнее». «И намного», — заметил профессор. «На порядок», — подтвердил Егоров. «Это при том, что Салахов был настоящим профессионалом». «Он не выполнил задание». «Да, для нас это самое неприятное. Нейтрализация Мазура и Чемоданова могла решить все наши проблемы уже сегодня. Я не отношу себя к людям, которые склонны свои ошибки перекладывать на других, но здесь мне не в чем себя обвинить. Вся схема была продумана и просчитана. Либо Мазура нейтрализует Кэп, либо Салахов. «Это было сильное и острое решение», — проговорил профессор. «Поэтому я и сказал вам однажды, что вы хорошо на современном уровне умеете думать. У меня другая школа. Но все, что произошло, заставляет меня усомниться в эффективности новых методов. Слишком часто они зависят от случайности, слишком часто. Как и на этот раз. Вы сказали, что Салахов изъял пистолет Пастухова из камеры хранения на автовокзале?» «Да, он мне об этом сообщил, и он должен был из этого пистолета стрелять в Мазура и в Чемоданова». «Где же этот пистолет?» «Много бы я дал, чтобы это узнать».